Высший руководитель Ким Чен Ын обращает большое внимание на развитие уезда Самджон, чтобы превратить его в образец горного городка и горного уезда. По его инициативе уезду Самджон были переданы десятки тракторов для развития сельского хозяйства уезда и большое количество учебных принадлежностей и оборудования.